А этого Рольфа ты не подозреваешь? Нет. Раз Чахоточный расправился с Сиплым за убийство девчонки, значит, сам он тут ни при чем. Кроме того, у нее на руках и на лице были синяки, а Рольф не смог бы ее избить. Как я понимаю, он сбежал из больницы. Всю ночь прошатался неизвестно где. Утром, после моего ухода, заявился к Дине, открыл своим ключом дверь, увидел, что она мертва, решил, что это дело рук Сиплова, забрал ледоруб и отправился на поиски убийцы. «Почему же в таком случае ты решил, что совершить убийство мог ты сам?» — спросил Микки, сворачивая на Портер-стрит. «Отстань!» — проворчал я. «Давай-ка сначала поищем склад». «Склады!» Мы медленно ехали по улице, поглядывая по сторонам в поисках домов, которые бы по виду напоминали брошенный склад. Уже совсем рассвело. Вскоре мое внимание привлекло большое квадратное красное здание на заросшем пустыре. И у пустыря, и у самого здания вид был крайне заброшенный. Судя по всему, заглянуть туда стоило. «Остановись на следующем перекрестке», — сказал я. «Похоже, это то, что мы ищем. Оставайся в машине, а я пойду обыщу эту дыру». Я специально сделал небольшой круг, чтобы подойти к зданию сзади, и осторожно, не крадучись, но и без лишнего шума, пересек пустырь. Не сильно подергал заднюю дверь. Заперта, разумеется. Подошел к окну, попытался заглянуть внутрь, но ничего не увидел. Окно грязное, внутри темно. Подергал раму. Бесполезно. Перешел к следующему окну. Опять неудача. Обогнул здание и двинулся вдоль торца. С первым окном на этой стороне я тоже не справился. Зато второе как бы нехотя поддалось, и я поднял его без особого труда. Тут я увидел, что оконный проем изнутри был забит досками и, как мне показалось, намертво. Я выругался, но тут вспомнил, что окно подымалось не скрипело. Я залез на подоконник, вставил руку между досок и подергал их. Доски поддались. Я надавил посильнее. С левой стороны доски отскочили, ощерившись целым рядом блестящих острых гвоздей. Я раздвинул доски и заглянул в проем окна. Темно и тихо. Стиснув пистолет в правой руке, я перелез через подоконник и спрыгнул на пол. Шагнул влево и тут же очутился в темноте. Тусклый свет из окна сюда не доходил. Переложив пистолет из правой руки в левую, я вернулся к окну и опять сдвинул доски. Целую минуту, затаив дыхание, я прислушивался. Тишина. Прижимая пистолет к груди, я стал на ощупь обследовать помещение. Под ноги ничего не попадалось. Голый пол. Выброшенная вперед рука ловила воздух, пока не наткнулась на шершавую поверхность стены. Как видно, я пересек из конца в конец пустую комнату. Я двинулся на цыпочках вдоль стены и вскоре нащупал то, что искал — дверь. Приложил к ней ухо, но не услышал ни звука. Нашел ручку, осторожно ее повернул и взял дверь на себя. Что-то зашуршало. Одновременно я сделал сразу четыре вещи. Отпустил ручку двери, подпрыгнул, взвел курок и левой рукой наткнулся на что-то твердое и тяжелое, точно надгробие. Вспышка от выстрела не дала мне ничего, да и не могла дать, хотя каждый раз кажется, будто что-то в этот момент видишь. Не зная, что делать, я выстрелил еще раз, а потом еще. Раздался жалобный старческий голос. «Не надо, приятель, зря стреляешь». «Зажги свет», — приказал я. У самого пола, чиркнув, загорелась спичка, и желтый мерцающий свет выхватил из темноты сморщенное лицо какого-то бессмысленного старика из тех, что ночуют на скамейках в парке. Раскинув дряблые ноги, он сидел на полу. Судя по всему, я в него не попал. Рядом с ним валялась ножка от стола. «Встань и зажги свет», — приказал я.